Книга третья, эпизод седьмой. Странно, но я даже не удивился. Всем своим видом врачеватель Луин уже подготовил меня к плохой новости. Третья организация отказала мне в гражданстве, и речь шла, конечно, о корпорации торговли и перевозок. «Я не знаю деталей и причин отказа», — добавил Луин, мрачно вздохнув. «Но на мой взгляд», — он понизил голос, — «на мой скромный взгляд, нет ни одной причины тебе отказывать. За спасение города любому в республике выдали бы гражданство уже на завтра, но с тобой поступили несправедливо. Глава Ешу намерен разбираться, как и гильдия. Коллекционер Пас настроен решительно. Был бы здесь Кириус Кейнич, он, конечно, бы отреагировал еще жестче. У коллекционера Паса, увы, не так много веса, чтобы спорить с корпорацией». Я поблагодарил Луина за информацию. Не его вина, что она оказалась паршивой, но от него я хотя бы узнал, что происходит за стенами госпиталя. Но насчет корпорации торговли надо было еще разбираться, и у меня уже возникла мысль, с чьей именно подачи мне отказали в гражданстве. «Может, сожрем ее душонку?» — тут же предложил Готфред. «А то она слишком много на себя взяла». Тут он был прав. Но пока я ничего не мог с этим сделать. Для начала мне надо было выйти из госпиталя и встретиться с ней лично. После сытного и вкусного завтрака, ни одного сублимата, все самое свежее, я, наконец, привел себя в порядок. Правда, пришлось напялить на себя синюю больничную пижаму. Надевая штаны, я опять долго изучал свою кожу на правой ноге и рассматривал полосу черной рубцеватой чешуи. «Готовься, что тебя будут сравнивать с Артазаром», — мрачно сказал Готфред. «Они будут любить тебя и восхвалять». Но все равно сравнение тебе не избежать. Я тоже об этом думал. Раз уж сам Луин мне прямо в лицо сказал насчет Артазара, то чего уж ждать от других? Хорошо, что пока не все об этом знают, но, скорее всего, слухи быстро распространятся. Через час, минута в минуту, в комнату вошел коллекционер Пас. По обыкновению мрачный, с недовольным лицом, лысый верзила. Только к его привычному образу присоединились шрамы на лице, перебинтованная левая рука на повязке и заметная хромота. «Лас-Галан!» — кивнул он с порога и плотно закрыл за собой дверь. Я поздоровался, хоть и без улыбки. В таких обстоятельствах было особо не до радости. В гильдии погибли люди, в том числе ближайший помощник Паса, коллекционер Афуа и его команда. По большому счету, самому Пасу повезло. Но многие коллеги погибли прямо на его глазах. Он подошел и протянул мне руку. «Гильдия благодарит тебя за помощь, Лас-Галан. Поверь, это тебе зачтется. Пленение бога ночи для гильдии — важное событие. Когда в твоей коллекции был только один бог, к тому же низкого класса — это одно. А когда появился еще один бог, намного выше — это уже другое. Гильдия заинтересована в твоем усилении. А я сделаю все возможное, чтобы дожать для тебя гражданство. Нам нужен такой охотник на богов, как ты». Вид у него был настолько решительный и суровый, что я ему даже поверил. Он и правда сделает все, что от него зависит. Другое дело, что результатов это может не дать. «Осталось выяснить, как вообще могло такое произойти», — добавил Пас. «В защищенный город даже бог железного класса не смог бы проникнуть просто так». А вот это был нехороший звоночек. Пас покосился на дверь и, понизив голос, спросил. «Ты не думаешь, Лас-Галан, что это сделал твой бог? Мозарт мог вызвать бога ночи?» «Нет. Мозарт без моего приказа ничего не делает», — сразу возразил я. Пас нахмурился, глядя на меня изучающе и долго. Наверняка размышлял о том, мог бы я отдать сам такой приказ или нет. Видимо, решил, что все-таки я не совсем идиот, чтобы сначала вызывать бога ночи, а потом побеждать его практически ценой собственной жизни. «Тогда как он сюда проник? Есть догадки?» — задал он следующий вопрос. «Не знаю», — покачал я головой. «А у вас?» — он сощурился. «Как ты оказался на месте нападения раньше гильдии, да еще и при полной экипировке? Где ты взял бронежилет и гарпун? Зачем прихватил с собой меч?» Я ждал этого вопроса. Он был логичный. На месте Паса я бы тоже его задал. «Все эти вещи я взял для тренировки, господин Пас. Вы же видели, что я все свое время им посвящаю. Вы даже сами меня усиленно тренировали, да и Кириус Хан тогда...» Он громко прокашлялся, прося меня молчать насчет Кириуса Хан и ее тайного визита в Гипериус. Но все же кое о чем решил сообщить. Хозяйка Луны сказала, что ощутила связь со своим артефактом, что он активирован и готов к работе. Остался один вопрос. «Если бог ночи пленен и находится в твоем накопителе, то куда делся его амулет, который был у него? Мы разбираем завалы и ищем его, но результатов пока нет». Я пожал плечами. «Не видел его, господин Пас?» Тот мрачно вздохнул. «Во всем ты неплох, Лазгален. Но почему у меня ощущение, что ты что-то недоговариваешь? У госпожи Ламаль тоже к тебе вопросы. Она просит новой встречи, но уже не здесь, а в землях рассвета. Там же будет хозяйка Луны. Значит, Кириус Хан, та самая госпожа Ламаль, опять намерена использовать меня в качестве переговорщика в беседе с дикаркой Нари Котьяру. Может, она вообще считает, что амулет у меня? Пора бы с этим разобраться, иначе меня так и не оставят в покое. А зачем нужен я? Хозяйка Луны готова отыскать свою вещь с помощью ментальной связи с амулетом, но требует тебя. Говорит, что отправится искать артефакт только при твоем сопровождении. Госпожа Ламаль просит тебя приехать. Что ей передать?» Я посмотрел Пасу в глаза. «Передайте госпоже Ламаль, что я приеду, как только получу гражданство. Думаю, в ее власти повлиять на этот процесс. К тому же она мне это обещала при личной встрече». Пас хмыкнул и внезапно усмехнулся. «Неплохо. Что ж, я передам госпоже Ламаль твои слова». Он направился к выходу, но у двери обернулся и добавил. «И, кстати, глава Ешу лично подписал тебе разрешение на вылазку гнездом. Но госпожа Ламаль просила, чтобы люди гильдии тебя сопроводили. Поэтому как только врачеватель Луин скажет, что ты здоров и можешь выйти из госпиталя, то готовься к вылазке. Проверим твою теорию насчет Мозарта». Он бросил взгляд на мой накопитель на тумбочке. «Если и этот бог станет послушным Морфи, как твой Мозарт, то это будет значить, что у людей действительно есть шансы победить. Главное, чтобы ты сам не испытывал к богам симпатии и не вздумал перейти на их сторону». Пас смерил меня тяжелым взглядом и добавил: «Как когда-то это сделал Артазар, утренняя звезда». Ничего больше не говоря, он вышел. Глядя на закрытую дверь, я потер лоб. «Ну вот и еще один прямо сказал мне насчет Артазара». «Привыкай, чувак», — вздохнул Готфред. «Ну и готовься к вылазке в гнезда. Думаю, будет весело. Даже я не могу предсказать, как отреагирует малыш Мозарт, когда окажется в собственном доме». В госпитале мне предстояло проторчать еще неделю. Ладно, за это время хотя бы успею хорошенько выспаться, отдохнуть и залечить раны. Врачеватель Луин больше никого ко мне не пускал, даже родственников. «Пока не разберемся с кармой, мой мальчик, о гостях можешь забыть», — так он сказал, как всегда с добродушной улыбкой, но все равно ощущалось, насколько он напряжен. И да, с кармой он начал разбираться в тот же вечер. Где-то за час до отбоя в комнату вошел Луин в сопровождении Бауча Беласка. Его мне видеть не особо хотелось, но врачеватель считал, что именно Беласка — лучшая кандидатура для ассистента в сеансах экзорцизма. «Коллекционер Лазгален, мое почтение», — поздоровался Беласка, что было непривычно. Он никогда не выражал мне почтения, да и вообще особо не разговаривал со мной, больше молчал. Под взглядом его цепких и вечно подозрительных глаз я приготовился к первому сеансу. Луин попросил меня сесть на стул и расслабиться. «Лучше, конечно, не расслабляться», — встрял Готфред. «Но я постараюсь, чтобы настырный врач ничего не понял». «Не волнуйся, Тайдер, все будет хорошо», — улыбнулся Луин и снял с шеи один из многочисленных амулетов. «Сначала мы проверим твой организм на наличие стандартных карм. Возможно, я что-то упустил при первом нашем лечении». Его амулет, на этот раз в виде овала с красным камнем, замерцал и испустил розовый туман. Луин поднял вещицу над моей головой, поводил им вокруг плеч, затем спустился к груди и снова поднял над головой. Туман окутал меня розовой дымкой. «Ничего не вижу», — пробормотал врачеватель. «А вы, коллега?» В глазах Беласка за круглыми желтыми очками исчезли зрачки. Он посмотрел на меня пристально, проверяя на карму, и покачал головой. «Ничего не вижу, господин Луин». Он вдруг нахмурился. «Хотя, погодите. Вижу в правом секторе темноватое кармическое пятно в виде... что это? Фига?» «Все верно, глазастый. Это я изобразил фигу», — заржал Готфред. «Забавно же. Пусть теперь голову ломают. Что это за карма такая?» «Фига?» — уставился на него Луин. Потом перевел взгляд на меня в розовом мареве и часто заморгал. «Действительно похоже на фигу. Впервые вижу такую карму». Он убрал амулет и быстро повесил его обратно себе на шею. А вместо него взял другой в виде квадрата со стрелками. Именно этим амулетом он уже однажды избавлял меня от кармы. Одной ладонью Луин обхватил амулет, а вторую согнул так, будто собрался черпать воду. В руке образовался сгусток сиреневой туманности. Затем врачеватель приблизил его к моей груди. Туман проник через ткань пижамы и похолодил кожу, будто прощупывая меня. Луин приложил к моей груди еще и сам амулет, а потом резко отдернул его. За вещицей вытянулся и поток тумана, но уже не сиреневого, а почти черного цвета. Он вобрался внутрь амулета, и тот, мигнув, запечатал его в себе. «Так...» Протянул Луин, и глаза его стали полностью белыми. Он внимательно осмотрел меня. «Вот теперь никакой фиги не вижу. Или вижу, но не фигу. А что это?» «Это средний палец, дедок», — усмехнулся Готфред. «Фига слишком по-детски, а средний палец — вполне себе взрослая карма». Тут внезапно вмешался Беласко. «Простите, врачеватель Луин, но я впервые вижу такую карму. На что она влияет?» «Очевидно, на изменение тела. Это мутационная карма. Вы видели изменения на ноге пациента? Там наблюдается смена ткани, кожа зарубцевалась во что-то похожее на рептилий панцирь». Ситуация одновременно была смешная и грустная. Они всерьез обсуждали средний палец Готфреда и в то же время говорили о моей мутации, которая действительно была и выглядела паршивее некуда. И самое хреновое, что как бы они ни старались, от мутации меня никто не вылечит. «Какая неубиваемая карма!» — нахмурился Луин и снова принялся избавлять меня от нее таким же амулетом, но уже новым. Потом присоединился Беласко уже со своими амулетами. Он так напрягся, что стальные кольца его пирсинга в ноздре и на брови раскалились до красна. Оба экзорциста, пожилой и молодой, посылали мне в грудь уже два потока туманной энергии одновременно, а потом оба забирали ее обратно, уже почерневшую, и запечатывали в амулетах для экзорцизма. Промучили они меня около полутора часов, пока сами не устали. «Пятно стало меньше однозначно», — в итоге констатировал Луин, грузно опершись рукой на стол. «Подтверждаю», — кивнул Беласко. «Возможно, еще сеансов пять, и мы справимся». «Как же я мог тогда пропустить эту карму? Ума не приложу», — вздохнул Луин. «Вот мне, старику, расплата за гордыню. Я посчитал, что достаточно опытен и силен, чтобы справиться, а тут он что?» Они больше не стали меня мучить. Луин еще раз внимательно осмотрел мою ногу с почерневшей кожей. Про Артазар он, правда, больше не упоминал, зато про него тут же сказал Беласко. Еще при первом знакомстве с коллекционером Лазгалином я подумал, что с ним что-то не так, — произнес он грубым голосом. У него все точно так же, как было у Артазара. Такая же страшная карма. И я хотел инициировать тщательную проверку в Ордене Тайн, но госпожа Майдера просмотрела его тогда и сказала, что Лазгалину можно доверять. Но сейчас мы видим, что эта карма сложнее, чем мы думали. Может, все-таки обратиться за дополнительными консультациями в Орден Тайн? Пусть ученые проверят, пока не стало слишком поздно. Вот засранец! Он открыто объявил, что не доверяет мне и ждет повторения истории, как с Артазаром. «Не стоит лишний раз отвлекать Орден Тайн», — тут же осадил ассистент Луин. Его тон из добродушного стал категоричным и даже недовольным. «Мне нравится ваша инициативность, господин Беласко, но давайте мы сами попробуем излечить нашего пациента, а уже потом порождать тревогу в обществе. Ее и без того хватает». Тот нахмурился, но кивнул. «Конечно, врачеватель Луин, мы сделаем все возможное. Завтра я прихвачу еще несколько амулетов посильнее». Оставив, наконец, меня в покое, они отправились к выходу. Луин вышел первым, а Беласко остановился у двери, обернулся и тихо сказал: «Я все равно буду наблюдать за тобой, Лазгален. И ты не напугаешь меня своими связями в гильдии. Да, Кириус Хан делает на тебя ставку и доверяет тебе, поэтому настоятельно рекомендовала мне не совать нос в твои дела, но если я замечу, что твоя мутация принимает угрожающие формы, то никакая Кириус Хан тебя не спасет, потому что второго Артазара наша республика не переживет, а я не допущу, чтобы это случилось». Я поднялся со стула и направился к нему, отчего Беласко сразу напрягся. Все же моя репутация после боя с Богом Ночи серьезно поменялась. Он сделал шаг назад, ближе к выходу. «И не надо меня запугивать. Если будешь крутиться около моей сестры, то нам с тобой придется поговорить уже иначе», — сказал я. Беласко смерил меня напряженным взглядом. Разница в возрасте у нас была лет 5. Ему очень не понравилось слышать угрозы от малолетнего неуча, но он все равно ничего не ответил и молча вышел из комнаты. «Настырный говнюк», — бросил Готфрид. «Может, сожрем его душонку?» «Может, и сожрем», — процедил я, хотя понимал прекрасно, что вряд ли это решит проблему. Кроме него найдутся и другие люди, которые наверняка испугаются, что я буду походить на Артазара, и начнут предпринимать меры. Каждый вечер врачеватель Луин и Беласко наведывались ко мне, чтобы провести очередной сеанс экзорцизма. И каждый вечер Готфрид, как умел, изображал карму. Он намеренно делал так, чтобы экзорцистам казалось, что она уменьшается. Они применяли разные амулеты, проверяли еще раз, еще, насколько я чист. И в итоге на 5-й вечер Луин наконец объявил: «Все, он готов. Никакой кармы я не вижу». Беласко тоже проверил меня досконально, даже очки снял, чтобы уж точно ничего не пропустить. «Пусть только попробует сказать, что что-то не так», — процедил Готфрид. «Вроде чисто», — наконец кивнул Беласко. «Ну вот», — одобрил Готфрид. «Но все равно что-то не так», — добавил экзорцист, будто ему назло. «Почему до этого карма ушла, а потом снова появилась? Не случится ли так на этот раз? Может, стоит подержать Лазгалана здесь еще неделю?» Луин покачал головой, явно не одобряя предложение своего молодого ассистента. «Гильдия все пороги госпиталя обила. Нет, больше они не станут ждать. Им нужен их боец. Мы не можем его тут держать, все сроки вышли». Он указал на мою ногу с задранной штаниной. «Рубцы не увеличиваются. Мутация замерла. Мы все досконально проверили. Возможно, у мальчика останется этот черный кусок кожи, но дальше расти не будет». Он сочувствием посмотрел на меня. «Ничего, Тайтер, все будет хорошо. Ты еще пробудешь один день в госпитале на всякий случай, потом я тебя выпишу, но раз в неделю будешь проверяться у меня. Тоже на всякий случай». Слушая его, Беласко недовольно нахмурился, но спорить со старшим не стал. «Выкуси, паскудник», — прокомментировал Готфрид. Беласко больше ничего мне не говорил, когда уходил. Он даже не обернулся и не посмотрел с подозрением, как обычно, будто действительно поверил в то, что со мной все в порядке. Но почему-то я был уверен, что так просто он меня в покое не оставит. Паршивое настроение перед сном мне было обеспечено. Но когда внезапно в комнату вошел еще один посетитель, то все остальные проблемы моментально отошли на второй план. Ко мне явилась сама госпожа Сише. «Здравствуй, Тайдер. У меня есть 5 минут, чтобы все тебе объяснить», — с порога сообщила она. Женщина была в привычном длинном платье, в шляпке и кружевных перчатках. Чопорная аристократка до корней волос, будто неделю назад она не отправила в бой целый отряд морфи, не махала мечом и не орала «добить ублюдков». Но ее вид меня не сильно интересовал. Меня занимало другое. «Я уж думал, мне придется к вам самому наведаться и попросить объяснений, госпожа Сише», — сказал я сухо и холодно. Она сразу поняла, что я уже догадался, кто поспособствовал тому, чтобы прошение гильдии о моем гражданстве напоролось на отказ корпорации. «Да, это я настояла», — не стала отпираться госпожа Сише. «У меня веская причина, Тайдер. Мы это с тобой уже обсуждали. Праздник Морфи. Ты должен выступить на нем как негражданин. Мы должны сделать так, чтобы после твоего выступления негражданам республики разрешили владеть морфи. Мы должны вывести производство на новый уровень и снова сделать морфи популярным оружием. Это основная миссия». Она стремительным шагом подошла ко мне и взяла меня за руку. Ее пальцы в кружевных перчатках стиснули мою ладонь. «Прости меня, Тайдер, я искренне сожалею, что мне пришлось это сделать. Я знаю, как тяжело получить гражданство, и от всей корпорации хочу поблагодарить тебя за спасение города. Ты сражался героически и достоин быть гражданином, безусловно, но помоги мне сделать так, как мы с тобой договаривались. Со своей стороны я сделаю все, чтобы обеспечить тебе достойное выступление и гарантирую последующее гражданство». Я выдернул руку из ее ладони. «Гарантируете? Здесь никто ничего не может гарантировать. Даже героическое спасение города не гарантировало мне гражданство. И знаете что? В следующий раз я 100 раз подумаю, прежде чем о чем-то с вами договариваться». Она кивнула, нисколько не удивившись моим словам. «Да, с моей стороны это мерзкий поступок, не отрицаю. Давайте так», — перебил я ее. «Раз уж вы связаны с производителями морфи, то для начала с вас 10 экземпляров, не ниже 2-го ранга. Причем я выберу их сам. Пол, размер, броню и прочие параметры. Потом поговорим об остальном». Женщина нахмурилась. «Это нарушает закон, и мне нужны 10 морфи, госпожа Сише». «Хорошо. Это рискованно, но я договорюсь с корпорацией. Скажу, что покупаю их себе и предоставляю тебе 10 морфи, каких ты хочешь». «Это не все», — продолжил я. «Мне нужны гарантии гражданства сразу после выступления на празднике. Подготовьте документ с подписью, что корпорация не препятствует получению мной гражданства и согласовывает прошение гильдии. Это будет моя страховка на случай, если после праздника морфи вы вдруг снова решите мне удружить». Она кивнула. «Хорошо, Тайдер, я подготовлю. И организация тренировок для поединка будет лежать на мне. Я предоставлю тебе, Мозарту и Богу ночи все необходимое». Я уставился на нее как на ненормальную. «Что? Богу ночи?» Она сурово и пронзительно на меня посмотрела. Такой взгляд я видел у нее впервые. Будто внутри она скрывала большое горе. «Корпорация хотела бы, чтобы ты выступил с 2 богами, Тайдер. И бог ночи должен быть в морфе. Пусть сражается за людей. Пусть ответит за все, что натворил. И пусть для этого снова придется переписать правила соревнований». Я покачал головой. «Нет, госпожа Сише. Сложно верить тем, кто переписывает правила. Бог ночи даже не воплощен в морфе, чтобы вести о нем разговоры. Мне нужен высокий ярус мастерства, чтобы хватило сил с ним справиться. 2-го яруса будет недостаточно. Так что выступит только Мозарт, как мы и договаривались». Госпожа Сише не стала спорить и быстро глянула на часометр. Ее 5 минут подходили к концу. «Хорошо. Поговорим, когда ты выйдешь из госпиталя. Я пришлю за тобой дочь, потому что 2-й у меня больше нет. Спасибо, что выслушал. И спасибо, что спас Гипериус». Она еще раз бросила на меня пронзительный, полный горечи взгляд и поспешила покинуть комнату. Я даже спросить у нее ничего не успел, так и остался посередине комнаты в скорбном неведении. Одна из ее дочерей погибла? Кто именно? Кайла или Элегия? Зато теперь мне стало понятно, почему госпожа Сише еще больше загорелась желанием осуществить свои планы. Причем настолько, что даже не побоялась встать на пути у гильдии. А еще почему она хочет, чтобы бог ночи был воплощен в слуге и как можно быстрее. Только вряд ли даже этим он искупит вину перед теми, кого убил. Еще сутки мне предстояло проторчать в госпитале. И чтобы не думать о мутации и прочих паршивых новостях, я решил помочь Луину и разобрать соседнюю комнату с подарками от горожан. Когда врачеватель об этом попросил, то я и понятия не имел, сколько там всего. Но когда увидел объем работы, то уже пожалел, что согласился. Чтобы все тут разобрать, понадобится не сутки, а 3. Вся комната была завалена подарками. Начиная от открыток, писем и конфет, заканчивая бронежилетами, гарпунами, одеждой, чайными сервизами и даже самодельными мягкими игрушками. Чего только стоила тряпичная кукла в виде бородатого Мозарта, сшитая явно детскими руками. Когда сам Мозарт увидел эту игрушку, то сразу попросил ее у меня. потом долго разглядывал, тыкал толстым массивным пальцем в глаза пуговицы, дергал за бороду, после чего внезапно обнял, пробормотав: «Мозарт! Бог гор!» Все это было мило и приятно, но чтобы успеть все сложить до вечера, я быстро принялся расталкивать подарки по коробкам, особо их не разглядывая. Игрушки в одну коробку, конфеты и съестное в другую, одежду в третью. Мелочевку вроде сувениров, статуэток, сердечек и открыток решил разложить в самую последнюю очередь. И вот когда осталось всего несколько вещиц на столе, я увидел черную маленькую коробочку с красным бантом. По обыкновению уже собрался быстро заглянуть внутрь и закинуть ее к остальным мелким безделушкам, но когда открыл крышку, то на мгновение оцепенел. Внутри лежал значок. Такой же нагрудный значок, какой я видел на фотографии мужчины в библиотеке Сише. Эти знаки отличия имели хранители богов в эпоху Одинай, те самые люди, которые были носителями божеств. И выходило так, что тот, кто принес сюда эту коробочку с бантом, прямо давал мне понять, что знает мой секрет.